Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 6 сентября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром Джива Инта. По народному месяца слову Евтихий – заря тихая. В народе верили, что в этот сентябрьский день иногда его еще называют праздником тихой зари. Неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес и манит за собой в глубокую чащу. Считалось, что в этот день вообще не стоит далеко отходить от дома. Опасность подстерегает и в поле, и на лугу. А еще можно встретить то ли волшебный красный цветок, то ли колдовской огонь, который катается по земле и заманивает путника подальше от дома. Говорили, что голоса и блуждающие огоньки – это души людей, умерших нехорошей смертью, удавленников, погибших от несчастных случаев или от запоя. Но в этот день можно заручиться и благополучием на всю осень. Для этого надо поднять 20 опавших листьев, положить их в пакет, в который предварительно налито немного святой воды, принести домой, разложить листики перед собой и дать им высохнуть. Затем зажечь оранжевые или желтые свечи и сказать вслух заговор. «Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. 20 листьев на счастье сорвала, 20 листьев в дом принесла. Горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так!» После этого положить по нескольку листьев в каждой комнате, на чердаке и в подвале. Дать свечам догореть до конца, а сухие листья в последний день осени закопать под дальним деревом. Дерево необходимо поблагодарить за помощь в вашем действии. Считалось, что ветер в этот день несет с собой беду, но случалось это крайне редко, ведь одно из названий этого дня – Евтихий Тихий. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть их вовремя собрать, а потому день этот должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. Еще примечали. Ежели на Евтихия пошел дождь, значит до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году отменным. Много желудей на дубе, зима будет морозной и снежной. Синицы раскричались к скорому ненастью, с ветрами да ливнями, и добавляли. Заря с этого дня засиживается на небесных посиделках, расцветает все позже и позже. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром Джива Инта. Джива Инта – истина вечной вселенской жизни, истинная жизнь. День Джива Инта – время очищения и преображения, день, когда мы наполняем наши души светом истины и радости жизни, а также прославляем богиню Дживу, давшую нам чистые и светлые души. Богиня Джива – Дева Жива, богиня вечной вселенской жизни, богиня молодых и чистых душ человеческих. Она дает каждому человеку из расы великой и потомку рода небесного при рождении в мире Яви чистую и светлую душу, а после праведной земной жизни дает человеку испить божественной сурицы из чаши вечной жизни. Богиня Джива является олицетворением плодоносной силы жизни, вечной молодости, юности, влюбленности, а также наивысшей красоты всей природы и человека. Она – богиня-покровительница чертога Девы в Сварожьем круге. Считается, что когда ярело солнце находится в небесном чертоге Девы, рождаются дети, наделенные особыми чувствами, такими как предвидение великих изменений в жизни людей, предсказание грозных природных явлений, способность разобраться в любой запутанной ситуации. Богиня Джива – добросердечная супруга и спасительница Тарха Дождь Бога. Она также наделяет нежностью, добротой, сердечностью и внимательностью беременных женщин и кормящих матерей из родов расы великой, кои соблюдают древние семейные традиции и многовековой родовой уклад. Богиня Джива упоминается в польской хронике. Божеству Живе было устроено капище на горе, названное по ее имени Живец, где в первые дни мая благоговейно сходится многочисленный народ к той, которую считал источником жизни, долговременного и благополучного здравствования. Особенно приносили ей дары те, которые слышали первое пение кукушки. Эта птица принималась нашими предками за воплощение дживы. По их мнению, кукушка предсказывала им столько лет жизни, сколько раз повторится ее голос. Думали, что высочайший владыка Вселенной превращался в кукушку и сам предвещал продолжение жизни. Известно, сколько значимых слов связано с древними богами – родом, ладой. Это относится и к самой жизни. Ее еще именовали «живой». Слово «жизнь» раньше звучало как «живот» и означало «тело», «существование», «имущество». От него произошли названия основной пищи славян – «жито», то есть рожь, пшеница, ячмень, богатой жизни – «житухи», скота, животины, живности, целебных заживляющих лекарств и многого другого. И наоборот, слова с отрицательной приставкой к слову «жизнь» имели иной характер. Например, «нежить», «отсутствие жизни», «смертельная болезнь», «навьи духи». Сегодня некоторые люди представляют из себя нежить. Возвращаясь к кукушке, хочется дополнить об этой вещи птицы богини Живы. Она предвещала начало лета и сопутствующих ему гроз. По ее голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать хороший урожай. И ни у кого не возникало вопроса, откуда она может знать будущее. Верили, что птицы по весне прилетают из Ирия, небесного сада, где они пережидали холода. А тем, кто обитает рядом с богами, ведомы секреты будущей жизни. Слава богам и предкам нашим! Слава богине Дживе! Братья-месяцы.